Если же вы хотите поговорить, то я прикажу Эрлу вызвать полицию. Я молча смотрю на него, жалея, что не в состоянии сейчас задать ему такую же хорошую взбучку, какую Эрл задал мне накануне. Еще в молодости я решил, что дело всей моей жизни — собрать, не имеющую аналогов, коллекцию живописи, коллекцию, которая даст мне возможность основать захватывающий личный музей по принципу Фрика или Гарднер. И один раз я уже почти достиг своей цели, но коллекция выскользнула у меня из рук. Я постепенно свыкся с мыслью, что моим наследием останется Терндейл и компания. Кража, совершенная Андреем, стала неожиданным и подлым ударом. Но затем, как раз когда все казалось хуже некуда, удача улыбнулась мне, и возможность, упущенная мною в юности, вновь предстала передо мной. Терндейл и компания погибнет, но Терндейл Хаус, мой музей, будет жить. Насколько я понимаю, картины из коллекции Линца были украдены, отмечая я, начиная сомневаться в его психологическом здоровье. Вы не думаете, что для Терндейл Хаус это может превратиться в большую проблему? Скажем, через 60 минут после того, как вы откроете парадные двери. «Прекрасное замечание», — говорит Уильям, соединяя кончики пальцев. «Давайте посмотрим на мое положение со стороны логики. Согласны? Американское правительство захочет предъявить мне обвинение в спекуляции акциями. Русские начнут охотиться за моей головой и, как вы изволили отметить, необъятное количество физических лиц, не говоря уже о правительствах стран Западной Европы, подадут иски против Терндейл Хаус с требованием вернуть их произведения искусства. А есть ведь еще израильтяне, которые всюду суют свой нос, и мне понадобится защита от них, ото всех. Что бы вы сделали на моем месте?» Застрелился. «Не будьте так легкомысленным», — отрезал Терндейл. «Попробуйте еще разок». Я вовсе не шутил. Это лучшее из того, что приходит мне в голову. «Вы меня ужасно разочаровали. С таким же успехом я мог бы говорить с Эрлом, с той лишь разницей, что он бы предложил застрелить какого-нибудь другого. Назовите мне заинтересованную страну, которая не боится сказать «нет» Америке». У меня на это уходит секунда. «Франция», — отвечаю я, заинтригованный, помимо всего прочего, и своего желания. «Именно Франция», — говорит Уильям, и снова награждает меня этим своим подмигиванием, как у ящерицы. «Если обстоятельства вынуждают вас выбрать партнера, необходимо удостовериться, что ваши интересы совпадают. Подумайте, каким соблазнительным для гальского ума было мое предложение, ведь они могли одновременно вернуть себе потерянные произведения искусства, получить контроль над собственностью соседей и натянуть нос Соединенным Штатам. Тройная выгода с их точки зрения. Переговоры были молниеносными. Они даже предложили наградить меня орденом почетного легиона. Неофициально, разумеется. Как будто мне нужны медаль от нации жирных трусов. Международный прессинг будет огромным, говорю я, захваченный его фантазией. У меня есть пара тузов в рукаве. Терндейл-Халс будет размещен на острове Святого Варфоломея в Карибском море. Формально это территория Франции, но она находится достаточно далеко, чтобы французы могли действовать в двух направлениях одновременно. Апеллировать к Международному суду и гарантировать отсутствие каких бы то ни было судебных решений. Возникнет целая тысяча незначительных, но неразрешимых моментов. Пойдет бесконечное обсуждение юрисдикции, прав владений, теории собственности и так далее. Возникнет тот бюрократический обструкционизм, в котором французам нет равных. И все это время они будут втихаря проводить идею о том, что в конце концов картины находятся в музее, им представляется надлежащий уход, и они полностью доступны для ученых. Я даже согласился время от времени пускать в музей и простонародье, хотя предпочел бы не делать этого. Музей станет получать кредиты, символические пожертвования. Ему предоставят концессии в совершенно других областях деятельности. Все в таком роде. Мой личный музей станет процветать. А что вы хотите лично для себя? Полный иммунитет от экстрадиции и конфискации имущества и круглосуточная охрана. А ее гораздо проще обеспечить на острове. Вы же знаете, французы выдадут вас быстрее, чем вы глазом успеете моргнуть, если у вас возникнут серьезные проблемы, что бы вы там ни наобещали. У меня есть документальные подтверждения их соучастия, небрежно говорит Тендейл. Они знают, что я не уйду без шума, и знает, что я предпринял шаги, чтобы защитить себя на случай непредвиденных осложнений. Примите мои поздравления. Вы все предусмотрели. И если Кате придется расплачиваться за вас, тем хуже для нее. Да, в тюрьму она не попадет, но скандал поставит крест на ее карьере. Уильям закрывает глаза. Вздыхает, как бойцовский петух после драки, и устало опускает плечи. Я сделал для нее все, что мог.